Глава 11. Серые следы на сером снегу, сбитые с камней имена. Я много лет был в долгу, мне забыли сказать, что долг заплачен сполна. Запах лекарств ударил в нос, как только Найрат перешагнул порог больничного отсека. Кейса лежала в приемном отделении, рядом с ней дежурила медсестра. На девчонку было больно смотреть. Синяки и ссадины по всему телу, слипшиеся волосы и осунувшееся лицо делали ее похожей на восковую фигуру выставки жертв средневековых пыток. Сердце молодого вожака дрогнуло от жалости, а в груди заскреблось чувство вины. Найрат взял ее за руку. Бедняжка застонала во сне. «Как она?» «Мы обнаружили в крови большое количество психотропных веществ. На теле множественные ссадины, ожоги и гематомы. В целом состояние стабильно, чего нельзя сказать о психике. После очистки крови она пойдет на поправку», — ответила медсестра. «Она спит?» — спросил Найрат, погладив пациентку по волосам. «Пришлось ввести успокоительное», — ответила женщина в белом халате. «Она прибыла к нам в состоянии истерической дезориентации». «Что этим ублюдкам понадобилось от простой школьницы?» — пробурчал себе под нос Найрат. «Негодяи не делают различий между людьми и оборотнями», — осторожно заметила медсестра. В дверь постучали. «Войдите», — сказал перекидыш. В палату впорхнула шаманка. Девушка облачилась в джинсы и обтягивающую футболку. Теперь она мало чем отличалась от жительниц общины. Похоже, гардеробу одной из подданных пришлось немного обеднеть. «Бедняжка», — поморщилась Несси. «Как она?» «Это лучше спросить у тебя», — заметил Найрат. «Дадите нам минутку?» — шаманка обратилась к медсестре. Та с недоумением посмотрела на визитершу и перевела вопросительный взгляд на Найрата. «Оставьте нас». Женщина кивнула и удалилась. «Что скажешь?» — спросил перекидыш. «Девчонку нашпиговали наркотиками», — сказала Несси. «Остальное видно невооруженным глазом. Ее пытали». «Что им могло понадобиться от Кей?» — проворчал перекидыш. «Знакомство с тобой сыграло не последнюю роль». Девушка подошла к кровати и положила руку на голову больной. «Из нее выбили все, что могли. А потом развлекались, ломая психику садистскими техниками». Слова шаманки были подобны ударам плети. «Твари!» — прошипел Найрат. «Теперь она в безопасности», — примирительно сказала Агнес. «Как ты читаешь воспоминания?» Перекидыш протянул руку, но Несси отстранила его ладонь. «Покажу в другой раз, не сегодня», — сказала она тоном, не терпящим возражений. Рядом с ней парень чувствовал себя несмышленым ребенком. Порой ее уверенность раздражала, но всякий раз, когда он пытался возразить, шаманке удавалось доказать свою правоту. «Как ты создала столь реалистичную маскировку?» «Ты об этом?» — Несси игриво провела по бедрам. Перекидыш кивнул и, на всякий случай, отступил на шаг назад. «Это настоящее тело. Таким оно было, когда мне стукнуло 21». «Как вернула молодость?» — удивился парень. «Тебе известно, что любой из нас может остановить старение, когда захочет». «Но ведь в лесу ты выглядела старше. Неужели это была маска?» «Ты видел меня в возрасте 45 лет». «Но как?» «Я знаю, что перекидыши по желанию могут остановить процесс старения. Большинство предпочитает сделать это в зрелом возрасте. Например, лис выглядит на 50 с хвостиком, сколько я себя помню. Интриган всегда метил на руководящие посты. Поэтому не стал тормозить процесс, пока волос не коснулась седина. Кто будет оказывать уважение вожаку, который выглядит как мальчишка?» «Это примитивный вариант, доступный практически всем. Помимо этого существует множество опций. Я знала одну волчицу, которая меняла облик каждый день. Но это требует существенной затраты сил. Я могу вернуть себе молодость в любой момент. А после этого не останавливаю процесс старения лет 20. Эту схему я разработала, когда жила среди людей. Те, кто не меняется с возрастом, вызывают подозрения». «Не слышал о таких возможностях». «Ты много о чем не слышал, Красик», — улыбнулась девушка. «А мудрость не по годам никого не смущает?» «Не обязательно всем показывать свой интеллект», — сказала шаманка. «Просто с тобой мне нет нужды скрываться». Перекидыш кивнул. «Поможешь ей?» «Зачем?» — искренне удивилась Несси. Сама выздоровит. Предлагаю переключиться на бойцов. Исцелить человека — нелегкая задача. Если провозимся здесь, на оборотней точно не хватит сил. А сегодня они нам еще пригодятся. Как тебе удается оставаться спокойной? Ведь ты только что видела пытки, которым Кей подвергли эти ублюдки. Поживешь с моё, научишься контролировать эмоции. Не уверен, что хочу стать бесчувственным бревном. Я неравнодушна. Просто эмоции больше не управляют мной. Я могу выбирать, что хочу переживать, а что нет. Выходит, ты притворяешься. Это называется контроль чувств. Когда я смеюсь, я делаю это искренне, потому что хочу веселиться. Посмотрим на раненых. Решил сменить тему Найрод, поняв, что спорить с ней бессмысленно. Похоже, Кейси не требуется экстренная помощь, хотя странное сияние не дает мне покоя. Она не в себе. Для восстановления психики потребуется время, но это не смертельно. Пострадавшие лежали в соседней палате. Состояние бойцов оставляло желать лучшего. Сони держался, а вот Раф потерял много крови и находился в критическом состоянии. «Сможешь их вылечить?» «Не без твоей помощи», — ответила шаманка. «Что я должен делать?» — спросил Найрод, припомнив, что однажды ему уже приходилось участвовать в исцелении. «Если объединим усилия, будет проще», — сообщила Несси, усаживаясь на пустую кровать. Парень присел на краешек. «Я пробовал лечить с помощью Меркабы». «Как умудрился?» «Под руководством Милорада. Он говорил, что подобное взаимодействие доступно для ученика и учителя». «Не думала, что ты умеешь пользоваться галактической звездой. Для первого и второго слоя нужен высокий уровень слаженности, который возникает у вожака и подданного. Но это не обязательное условие». «Знал, что старику нельзя доверять». «Меркаба эффективна, но энергозатратна. Мы попробуем сделать иначе. Сейчас не время разбрасываться энергией». «Что предлагаешь?» «Я покажу. Ложись». Девушка поднялась, освобождая место, и перекидыш улегся на кровать. «Что видишь?» — спросила Несси, встав у изголовья. «Потолок». «А если без шуток? Всмотрись в структуру сияния. Что-нибудь бросается в глаза?» «Раф может склеить ласты в любой момент, а мы тут визуализацией занимаемся». «Он продержится как минимум часа 4, так что не волнуйся». У Несси получалось настаивать на своем так, что у него пропало всякое желание спорить. Не исключено, что девушка подмешивала во все, что говорила, каплю волчьего очарования. Оставалось надеяться, что дальше этого она не зайдет. У Рафа сломаны ребра и пробита легкая. На ауре дыра с рваными краями, что наводит на мысль об осколочном ранении. Он потерял много крови. Утечка праны затрудняет самоисцеление. «Неплохо», — подбодрила его Агнес. «Что необычного в его сиянии?» «Дыра накладывается на другую, что сводит к нулю процесс регенерации», — наугад ляпнул Найрод. «Как это исправить?» «Откуда мне знать? Я не лекарь». «У тебя есть природная склонность, хоть и небольшая. Теперь ты вожак. Научиться исцелять — твоя прямая обязанность». «Не знал, что все лидеры это делают». «Почти все. Те, у кого не получается, находят талантливого лекаря и делятся силой. Но лучше ни от кого не зависеть в этих вопросах». Найрод сосредоточился на раненом. Раньше он не думал, что когда-нибудь займется знахарством. «Я вижу узелок на месте, где начинается разрыв. Похоже, нитка оборвалась, и слои расклеились». «Как это исправить?» «Можно попробовать зашить», — предположил Найрод. «Давай», — одобрила шаманка. Перекидыш вспотел от волнения. Он никогда не делал ничего подобного. Вдруг что-то пойдет не так, и его невнимательность будет стоить жизни сородичу. «А если я облажаюсь?» «Я подстрахую», — заверила Несси. Найрод мысленно потянулся к соседней кровати светящимся энергетическим щупальцем. Подрагивая, оно приближалось к больному. Перекидыш осторожно просканировал сияние пациента, медленно и неуверенно дотронулся до места, откуда вытекала жизненная сила. «Как залатать эту рану?» На ум пришла нитка с иголкой. Щупальце мгновенно приобрело нужную форму и принялось зашивать рану. Сияние сородича заиграло новыми красками. Состояние постепенно стабилизировалось. Закончив, Найрод смахнул со лба крупные капли пота. Процедура требовала максимального напряжения и заметно вымотала парня. «Ну как?» — спросил он. «У тебя хорошо получается. Правда, потребовалось больше сил, чем я предполагала. Волнение рассеивает энергию. Считай, что зачет сдан. Остальное сделаю сама. Тебе лучше пойти отдохнуть. Сегодня нас ждет жаркая ночка». Найрет спрыгнул с кровати и выдавил из себя улыбку. Перекидыш хотел только одного — принять душ и поспать. Он чувствовал усталость, глаза слипались. Похоже, исцелять сегодня было не самой хорошей идеей. А еще эти двусмысленные намеки Несси. Уверена, что они не нападут раньше? Да. Откуда информация? У меня есть лазутчики. Но дело даже не в этом. Это оружие имеет демоническую природу. Ночью эта тварь сильнее, поэтому все начнется не раньше полуночи. Тебе не помешает вздремнуть несколько часов? Хорошо, согласился Найрат, зевая. Я пришлю за тобой. Перекидыш покинул больничный отсек, позволив Несси завершить исцеление. По-хорошему, стоило подождать результатов, но он слишком устал и хотел побыть один. Добравшись до своей комнаты, Найрат наскоро принял душ, переоделся и лег на кровать. Перекидыш чувствовал себя как выжатый лимон. Весь день Несси твердила, что нужно беречь энергию, а сама подсовывала одну нагрузку за другой. Если тренировка с телохранителями была как-то оправдана, то какой толк учить его исцелению накануне смертельно опасной атаки? Полдня тренировок, недовольство подданных, появление раненых — все это было похоже на чью-то хитроумную сеть. Найрат не был уверен, что операция по освобождению Кей планировалась сегодня, но всего не упомнишь. За последние пару дней он встретился с сотнями сородичей. Наконец, перекидыш задремал. Минувшие дни смешивались в единый поток событий и ощущений. Ему снилось, что недовольные подданные собрались с факелами и злобно кричали, а позади разъяренной толпы стояла полуобнаженная Агнес. Лицо ее вытягивалось в зловещей усмешке. Девушка превращалась в злобную морщинистую старуху с обвисшими грудями. В дверь постучали. «Войдите», — буркнул Найрат, потирая глаза спросонья. Инга проскользнул в комнату и сел на край кровати. «Который час?» «Несси велела разбудить тебя в 11». Най кивнул. «Это твоя новая подружка? Уверен, что ей можно доверять?» «Никакая не подружка», — фыркнул Найрат, вспоминая недавний сон. «Не знаю, можно ли на нее полагаться, но она мне здорово помогает. А почему ты спросил?» «Такое ощущение, что ей на всех плевать. Явилась непонятно откуда и начала наводить свои порядки». «О чем ты?» «Разношерстный сброд в конференц-зале, а потом это облако отторжения. Мы ведь понятия не имели, куда ты запропастился». «Несси своевольная дама, с этим не поспоришь. Могу сказать в ее защиту, что она привела телохранителей, которые будут защищать меня сегодняшней ночью». «Ты о нападении вожаков?» «Откуда ты про это знаешь?» «Тео обмолвился, но мы больше никому не сказали». «Хорошо. Не стоит тревожить народ. Тем более, что жители общины ничем не смогут помочь». «Уверен, что эти ребята — лучшая защита». «Других вариантов у меня нет. Так что будем надеяться на лучшее». В конференц-зале Несси оказалась одна. «Где все?» — спросил Найрат. «Пойдем ко мне, я все подготовила», — сообщила девушка. Найраду совсем не нравилась идея оставаться наедине с шаманкой. Но ничего другого не оставалось. Несси даже не попросила выделить ей комнату, а каким-то образом сама раздобыла жилье и переобустроила все на свой вкус. Мебели внутри не оказалось. На полу появились ковры, покрытые сухими листьями, а на окнах — решетки, сплетенные из свежих веток. Взглянув на внутренний монитор, Найрат заметил сотни защитных заклинаний, подвешенных на стенах и потолке. Повсюду валялись подушки, что делало маленькую комнату похожей на азиатскую чайхану. По углам, подобно завсегдатаям, сидело четверо телохранителей. Не хватало только низкого столика, кальяна и чашек с дымящимся чаем. Почему-то Найрат подумал, что если Агнес захочет, вожаки запросто добьются сегодня своего. Она в два счета сможет занять его место. «Где остальные?» — спросил вожак, присаживаясь на пол. «Они будут работать со своих позиций», — сообщила шаманка. Найрат подумал, что если с ними что-то случится, то он этого не увидит, а позже Несси просто спрячет концы в воду. Болтать не хотелось. Какое-то время они сидели молча. От нечего делать, Найрод принялся рассматривать цепь телохранителей. Конечно, он не видел их лиц, но сияние каждого мерцало, как лампочка в обережном узоре щита. Подключенных оказалось гораздо больше, чем было на дневной тренировке. В конференц-зале он встретил 10 оборотней, а сейчас насчитал около 30 звеньев цепи, состоящей из тех, кто согласился послужить для него живым щитом. Устроившись удобнее среди подушек, Найрод зевнул. «Началось», — взволнованно сообщила Несси. Он хотел задать идиотский вопрос «что началось?», когда почувствовал взгляд, нацеленный прямо на него. Мерзкая тварь опознала цель и примерялась к броску. Вместо того, чтобы подвесить щит, Найрод уставился в глаза охотника и застыл, словно под гипнозом. Огромная змея глядела прямо в душу. Огненные зрачки переливались разноцветными огнями, а чешуйки на теле пылали жаром преисподней и чернотой бездны. «Закрывайся!» Шаманка схватила его за плечи и встряхнула. Видение растворилось. Найрод снова очутился в комнате, устланной коврами. Живой щит вспыхнул над головой, весело мигая. Звенья цепи сплелись, замыкая обережный купол. Точнее, их было 5. Трое щитов соединялись между собой взаимодополняющим заклинанием, а 2 работали автономно. Травы на полу оказались непростыми. Листья поблескивали, рассеивая внимание. «Что это за тварь?» — прокричал Найрод. «Я думал, такие бывают только в сказках!» Купол гудел, словно 1000 высоковольтных проводов. Несси набросила шумовую заглушку. Экран тишины мгновенно окутал комнату. «Думаешь, откуда берутся сказки? Почти все основаны на реальных событиях, которые со временем изменяются до неузнаваемости». Найрод снова увидел его. Змей представлял собой сгусток темной энергии, который коварные лидеры призвали из глубин космоса для его уничтожения. Перекидыш не знал, как работало это смертоносное оружие. Для него это было что-то из разряда мифологии. Таких существ называли демонами или злыми силами. Ходили слухи, что могущественные оборотни могли использовать их в качестве союзников. «Не смотри на него! Он попытается загипнотизировать тебя и выманить из-под защиты!» — крикнул Агнес. Но было уже поздно. Найрод, словно завороженный, тонул в сверкающей бездне взгляда огромного змея. Как бессмысленно все вышло. Борьба последних месяцев оказалась напрасной. Даже фантастический щит, который Несси старательно подготовила, оказался лишь фарсом, неспособным защитить его перед лицом настоящей опасности. Внезапно резкая боль пронзила тело. От удара у Найрода перехватило дыхание. Он повалился на пол, жадно хватая ртом воздух. Видение растворилось. Агнес склонилась и хлестала его по щекам. «Он попытался выманить тебя», — сказала она, рывком поставив парня на ноги. Найрод дрожал всем телом. Лоб покрылся каплями холодного пота. Горячий взгляд змея стоял у него перед глазами. Юный вожак оттолкнул девушку и рванул к выходу. Четверо мужчин бросились на перерез и преградили путь. «Она хочет помешать мне встретиться с ним», — с досадой подумал Найрод. Сердце бешено колотилось. Казалось, он всю жизнь ждал встречи, а сейчас, когда цель была близка, ведьма натравила на него своих псов. Отшвырнув телохранителей, Найрод ринулся к выходу, когда услышал за спиной писк сети автозахвата. Нейлоновая ловушка просвистела в воздухе и раскрылась с противным хлопком. Ударившись о затылок, сеть заключила парня в свои объятия. Найрод попытался переместиться, но листья, разбросанные повсюду, препятствовали появлению порталов, сжигая проходы в самом зачатке. Маленькие облачка, похожие на клубы табачного дыма, вспыхивали здесь и там, но тут же сгорали от прикосновения к дьявольским листьям. Агнес подскочила к нему, села верхом и начала с упоением хлестать по щекам. «Слышишь меня? Очнись!» Перекидыш рычал, пытался высвободиться из цепких рук отшельницы и разорвать нейлоновую сеть. Шаманка крепко прижала его к полу и посмотрела в глаза. Казалось, этот взгляд прожигал насквозь. На мгновение Найрод почувствовал пустоту и невесомость. В сознании щелкнул незримый тумблер, и вожак снова оказался в комнате, устланной коврами. Несси с подозрением всматривалась в его лицо. Телохранители стояли за ее спиной, готовые в любой момент прийти на помощь. «Что случилось?» — спросил Найрет в недоумении, хлопая глазами. «Змей попытался выманить тебя», — сказала Агнес, слезая с парня и делая жест бойцам, чтобы те поставили его на ноги. Она накрыла его дополнительным куполом, сквозь который перекидыш не чувствовал ничего за пределами комнаты. Даже сияние телохранителей казалось блеклым и размазанным. Ему стало по-настоящему страшно. Неведомый змей легко позвал его сквозь такую мощную защиту, и он, подобно мышонку, сам направился в его пасть. Если бы не Агнес, чудовище наверняка бы уже расправилось с ним. Мелодия, которую использовал охотник, до сих пор крутилась у Найрода в голове. Это была самая красивая музыка, которую перекидыш когда-либо слышал. Ощущения, которые он испытывал, когда шел на зов, казались ни с чем не сравнимым удовольствием. Найрод скинул сеть и вернулся на свое место. Подсунув подушку под спину, парень уселся к стене. Купола щита подрагивали над головой, телохранители выкладывались на полную. Защита мерцала разными цветами, словно северное сияние. Змей сделался невидимым, но потому как гасли самые слабые звенья цепи, перекидыш понял, что монстр перешел в атаку. Шаманка подхватывала и запускала в пространство боевые заклинания одно за другим. Вспомнив дневную тренировку, Найрет подключился к защитному куполу, используя одну из техник, которые показала ему Несси сегодня днем. Странно, что она обучила его только защите и совсем не уделила времени боевым приемам. Невозможно одолеть чудовище, не вступив в поединок. Рано или поздно змею удастся пробить защитный купол, каким бы хорошим он ни был. «Сними с меня шоры, я не собираюсь отсиживаться в норе, как помойная крыса», — воскликнул Найрет, наблюдая, как еще одна лампа в цепи погасла. «Ты уже испытал на себе его взгляд», — ответила девушка, отправляя в пространство очередной ментальный дробовик. «Рано или поздно он сожрет их всех. Так чего же мы ждем?» «Эта тварь сильнее, чем я предполагала. Попробуем продержаться до утра». Шаманка запустила очередной фаербол за пределы защитного купола. «Я хочу сразиться с ним». «Из ума выжил. Я потратила столько сил, чтобы соорудить щит, а ты собираешься отправиться навстречу смерти?» «Лучше быть убитым, чем отсиживаться в укрытии, в то время как гибнут сородичи». Защитный купол дрогнул и на какое-то мгновение погас, но тут же вспыхнул снова. Пол под ногами Найрода ходил ходуном. Похоже, змею удалось прорваться в общину. «Сними с меня заглушку!» — рявкнул перекидыш. Несси сделала вид, что не услышала, и продолжала запускать в пространство огненные шары и неизвестные заклинания. У отшельницы это получалось легко и непринужденно. Найрод невольно восхитился ловкостью, с которой девушка управлялась с боевой магией. В пылу сражения она походила на юную валькирию. Вдруг Несси неожиданно шагнула в сторону выхода. Видимо, не все оружие можно было отправить сквозь защитный барьер. Найрет хотел поймать ее за руку, но девушка увернулась и вышла в коридор. Барьер легко пропустил ее, а вот парень увяз в нем, словно в густом желе. Как только шаманка оказалась за пределами комнаты, прикрытой защитным куполом, змей тут же атаковал. Найрет не мог видеть чудовище, поэтому для него все выглядело так, будто шаманка сражалась с невидимкой. В какой-то момент девушка пропустила удар и рухнула на пол. «Сними эти чертовы шоры!» — прорал вожак и попытался прорваться сквозь защитный купол, но безуспешно. Перекидыш застрял в желе. Упругая стенка втолкнула его внутрь защитного шара. Взревев от ярости, парень попытался избавиться от оков. Над ним висела защитная пленка, которую накинула Агнес, чтобы зов змея не проник в его сознание. Найрет захотел вспороть ее. К его удивлению, в руках вспыхнул светящийся кинжал. Вонзив лезвие в пленку, парень вскрыл ее и отбросил в сторону. Теперь он увидел царившее вокруг разрушение. Змей поджигал все, к чему прикасался раздвоенным языком, и разрушал дома, сбивая их хвостом, будто карточные домики. Оборотни в страхе разбегались. Лишь единицы пытались выступить против грозного врага. В общине нашлось немного бойцов. Но даже если бы их было больше, никто не мог бы противостоять смертоносной мощи астрального змея. Нарвавшись на сопротивление, чудовище яростно отражало атаки, калеча и заглатывая оборотней. Увиденное привело Найрода в ярость. Все случилось по вине Агнес. Сначала она прикрыла его облаком отторжения, так что новоиспеченный вожак пропустил всплеск недовольства подданных. А теперь жители общины подверглись нападению кровожадного монстра. Эта тварь атаковала поселение посреди ночи без предупреждения. А Найрод преспокойно сидел, прикрытый защитой наемников, словно попугай тряпкой. Гнев вскипел внутри перекидыша, словно разбуженный вулкан. Взмахнув кинжалом, Найрод рассек защитный купол, державший его в заперти. Несси лежала без сознания. К счастью, змей отвлекся на кого-то другого. Найроду хотелось дать ей хорошего пинка, но вместо этого он подхватил девушку и зашвырнул обратно в комнату. Теперь она не помешает ему расправиться с этим кровожадным чудищем. «Эй!» — прокричал Найрод. «Тебе нужен я! Оставь в покое волков!» Глаза монстра налились яростью. Он бросил оборотня, которого трепал, и ринулся к вожделенной цели. Найрод переместился за пределы общины и перекинулся в волка. Долина пустовала. Здесь они никого не потревожат. Перекидыш не понимал, откуда в нем взялось мужество сразиться с чудовищем, которого боялась даже шаманка. Наблюдая за тем, как тварь пожирает подданных, Найрод почувствовал праведный гнев. Как змей посмел пробраться сюда и устроить подобный разнос? Монстра послали лидер общин, чтобы уничтожить его. Вступить в схватку с чудовищем было равносильно самоубийству. Найрод решил, что лучше умереть, чем скрываться под защитой женщины и детей. Если тварь убьет его, то, выполнив свою задачу, тут же скроется в глубинах космоса и больше не потревожит подданных. А он, погибнув в схватке, отправится пировать в логово предков. Он обязан защитить сородичей. Правда, он понятия не имел, как это сделать. Тварь была запрограммирована найти и уничтожить конкурента правления общин. Теперь, когда цель находилась перед ним, монстр потерял интерес к другим оборотням. Змей, ростом с двухэтажный дом, стоял прямо напротив волка. В глазах чудовища полыхал огонь, из пасти свисал длинный раздвоенный язык. Монстр ударил, выбив почву у перекидыша из-под ног. Волк потерял равновесие и упал на землю. Враг вильнул хвостом и отшвырнул соперника на несколько метров. Змей играл с Найродом, как кошка с мышкой. Найрод вскочил на ноги и набросил облако отторжения, скрывая себя и чудовище от посторонних глаз. Теперь никто не помешает их поединку. Эта тварь уже покалечила достаточно оборотней за сегодняшнюю ночь. Найрод не мог позволить, чтобы кто-то пострадал, бросившись на его защиту. Змей шипел, глядя на жертву. Чешуйки на его голове пылали, подобно раскаленной стали с вкраплениями обсидиана. Пасть твари распахнулась до неимоверных размеров. Молниеносным движением он попытался проглотить Найрода. Перекидыш отпрыгнул в сторону. Монстр яростно бросился на него. Из его пасти вырывались языки пламени. Найрод отбил их одно за другим заклинанием заморозки. Враг пытался ужалить, но волку удавалось ловко уворачиваться. Тогда змей поймал его взглядом. Зрачки монстра увеличились и гипнотически крутились, захватив внимание Найрода. Оборотень замер, уставившись в горящие глаза, и услышал мелодию, зовущую подчиниться воле мистического чудовища. Найрод глядел как завороженный, не в силах отвести взгляд. Чудовище подползало ближе, разинув мощную пасть. С зубов стекала ядовитая слюна, а изо рта сочился смертоносный пар. Изогнувшись, монстр навис, готовый сомкнуть челюсти в любой момент. Музыка обездвиживала перекидыша, погружая его в гипнотический транс. Волк видел перед собой олицетворенную смерть, но не испытал никаких беспокойств, а только глубже погружался в грезы, покачивая головой в такт мелодии. В какой-то момент в эфир ворвались помехи, и музыка дала сбой. Волк встряхнулся. Гипнотическая музыка полилась с новой силой, усыпляя внимание. Теперь в нее вплетались чужеродные нотки, будто две песни играли одновременно. Незнакомая звучала тише. Найрод прислушивался, пытаясь разобрать мотив. Если первая усыпляла и расслабляла, то вторая призывала сопротивляться. В какой-то момент она заглушила гипнотическую колыбельную. Змей попробовал схватить его. Найрод увернулся и мгновенно оказался позади чудовища. Песня, вытеснившая внушение, звучала в полную силу. Перекидыш узнал ее. Это была мелодия, с помощью которой он выманил лиса из общины. Песнь «Койота» играла на тот же мотив, только вместо воя в ней звучали музыкальные инструменты. Казалось, мотив лился прямо из глубин сердца, призывая сражаться. Трубы, скрипки и ударные сливались в мелодичном ритме, который заглушал все вокруг, вселяя мужество и уверенность. Перекидыш мысленно подвывал и даже начал приплясывать. Это привело врага в бешенство. Монстр раздул ноздри, из его пасти вырвался столб пламени. Найрат прикрылся простым, но сильным щитом. Соприкоснувшись с защитой, огонь мгновенно погас. Змей схватил соперника и сжал в мощных кольцах. Найрат создал контактный барьер, прикрывающий тело твердым чехлом. Перекидыш понимал, что долго не продержится. Враг продавит защиту и сотрет его в порошок. Чехол крепился из последних сил, вытягивая энергию из носителя. Найрат почувствовал, что выдыхается. Он смертельно устал за ночь и предыдущий день. Сейчас его поддерживали только крохи, получаемые от стаи. После ночного погрома подданные уже не верили в него, а ведь именно на этом держался взаимообмен силой. Мелодия звучала все громче. Воинственная песнь смешивалась с невеселыми мыслями о скором конце. Сам того не замечая, Найрат завыл сначала тихо, а потом во весь голос. Он хотел рассказать о своих печалях небесной сестрице Луне, что скрывалась на темном небосклоне среди туч. Терять было уже нечего. Никто, кроме змея, не услышит его. Бездушный монстр вряд ли расскажет о последней песне своей жертвы. Волк с упоением выл на Луну, зная, что лис не явится на его зов. Найраду хотелось, чтобы откликнулся кто-то справедливый и мудрый, кто не предаст и не подставит, а хлопнет по плечу, словно старший брат, и поможет найти выход. Что-то изменилось от этой мелодии. В груди затеплилась надежда. Опустив глаза, Найрат увидел, что из солнечного сплетения исходило сияние. Заметив свечение, змей покрепче стиснул волка в смертоносных объятиях. Тепло в груди переросло в жар. Свечение усилилось. Похоже, фиолетово-розовое сияние подпитывало защиту. Перекидыш узнал чувство, которое испытывал только однажды. Найрат доверился ощущениям, прикрыл глаза и погрузился в состояние, похожее на гипнотический сон. Реальность отступила на мягких лапах. Темнота вокруг колыхалась, словно бахрома на ветру. В бесформенной массе, похожей на густой кисель, плавал сгусток энергии, вращаясь вокруг центральной оси. Найрат всматривался в эти очертания. Постепенно образ проступал, выныривая из глубин подсознания. Наконец, волк увидел лотосоподобную пятиконечную звезду, которая вращалась прямо перед ним. Окруженная ореолом сияния, она была прекрасна. Сверкающая нить из центра звезды коснулась перекидыша. Найрат вздрогнул и распахнул глаза. Он по-прежнему был зажат в кольцах чудовища, но больше не испытывал страха. Меркаба одарила его спокойствием и уверенностью. Змей уже не казался опасным. Найрат вспомнил разрушение, которое причинил монстр. Вспыхнул, словно факел. Огонь постепенно окутал все тело. Жар начал жечь огромного змея. Монстр заерзал и ослабил хватку. Найрат переместился и встал напротив чудовища. Пламя ярости полыхало в его сердце, окрашивая волка в красные тона. Вместо шерсти на его шкуре танцевали огоньки. Волк прыгнул, целясь в горло. Его больше не смущали размеры противника. Найрат вонзил зубы в энергетическое тело монстра. Змей мотнул головой, пытаясь стряхнуть соперника, на что перекидыш крепче стиснул хватку. Монстр попробовал сбить его хвостом, но попал по собственным глазам и в бешенстве начал колотиться о землю. Найрат ударился спиной и откатился в сторону. Змей разинул огромную пасть и сжал пылающего огнем зверя в мощных челюстях. Перекидыш вложил всю силу в защитный чехол и только благодаря этому остался цел. Тогда чудовище подкинуло оборотня, словно мышонка, и проглотило. Оказавшись в чреве монстра, Найрат пылал в сотни раз сильней. Языки пламени лизали змея, сжигая его изнутри. То был не простой огонь, а пламя возмездия, способное сжигать целые города. Найрат сам никогда не видел подобного оружия, а только читал о нем в исторических хрониках. Змей покатился по земле и забил хвостом, издавая ужасающие звуки. Глаза чудовища вылезли из орбит, а чешуйки начали отваливаться под воздействием температуры. В ярости он колотился о камни и вонзал зубы в замерзшую почву. В конце концов, монстр взорвался сотнями сверкающих осколков. Зависнув в воздухе на мгновение, части монстра соединились в несколько мелких змей и разлетелись в разные стороны, словно испуганные вороны. Найред очнулся в палате с белыми стенами. Солнце светило в глаза, заставив его болезненно щуриться. Во рту пересохло и горчило. Парень чувствовал себя как после тяжелой болезни. Оглядевшись, он понял, что находится в больничном корпусе общины. Схватка со змеем пронеслась в голове. Найред вскочил с кровати и, пошатываясь, подошел к окну. Во дворе остались следы нападения. Часть домов лежала в руинах. Значит, поединок с мистическим чудовищем ему не приснился. В палату заглянула медсестра. Увидев, что пациент очнулся, она куда-то убежала. Через несколько минут в комнату вошла Несси. «Как себя чувствует его высочество?» — спросила шаманка. Она принесла огромный букет красных роз и поставила на тумбочку рядом с кроватью, а сама села на стул. «Кто?» — удивился Найред. На лице и руках девушки красовались синяки и ссадины. Почему она не исцелила их, оставалось загадкой. Может, хотела показать, что тоже пострадала, и таким образом втереться в доверие жителей общины? «Речь о тебе?» — улыбнулась шаманка. В лучах солнечного света она казалась ангелом, спустившимся с небес. Возможно, так действовали лекарства. «О чем ты?» «Еще не понял. Ты выстоял против тантрического оружия, которое наслало правление общин. Вожаки, объединив силы, создали мистического змея, единственная цель которого была уничтожить тебя». «И что дальше?» — спросил Найред, потирая виски. «Как что?» Тантрическое оружие возвращается и убивает отправителя, если по каким-то причинам ему не удалось убить того, против кого его направили. «Ты же не хочешь сказать, что вожаки мертвы?» «Именно это я и говорю». Найред, распахнув глаза, уставился во двор, будто хотел найти там опровержение слов шаманки. «Все до одного?» Несси кивнула. «Но как?» «Они создали мощное оружие, выстоять против которого практически невозможно. Для всех остается загадкой, как тебе удалось выжить. Змей не смог расправиться с тобой, поэтому прикончил всех лидеров по очереди». «Почему ты обращаешься ко мне, ваше высочество?» «То, что произошло, приравнивается к поединку. Правление общин вызвало тебя на бой, и ты вышел победителем. А значит, ты теперь император. Такого не случалось 300 лет в волчьей истории». Найред не мог поверить своим ушам. Еще совсем недавно он был волком-одиночкой в бегах, а теперь стал правителем. В дверь постучали. «Кто там?» — спросил перекидыш. На пороге появились Инго и Тео. Парни почтительно склонили головы. Найред был готов провалиться сквозь землю. Хорошо, хоть парни использовали упрощенный вариант приветствия, а не растянулись на земле, как того требовал этикет. «Заходите», — разрешил больной. И подданные вошли. Новоспеченный лидер жестом пригласил их сесть. «Как себя чувствует ваше высочество?» «Господи, и вы туда же!» — мученически закатил глаза Найред. «Надеюсь, его величество не собирается возродить тиранию», — улыбнулся Инго. «Прошлый император был известен своей жестокостью». «Настоящая тирания — это тирания иллюзии. Правитель трудится ради справедливости в этом мире, основанной на равенстве живых существ. Основывать процветание на угнетении или уничтожении братьев по разуму — лишь тень настоящей свободы». «Ну а как же быть с Анти?» «Нам не остается ничего другого, кроме как выступить против агрессора. В мире, который находится в руках одного или нескольких эксплуататоров, неизбежны беспорядки и конфликты. Нелепо пытаться достичь мира, пока эти ублюдки пытаются захватить власть. Анти устроили беспорядки, которые охватили весь полис. Даже часть наших братьев купилась на их агитационные трюки. Самые низкие из волков предали роты сородичей, наивно полагая, что извлекут прибыль из сделки с совестью. Стремление идти по главам подобно бактерии. До тех пор, пока среди нас останется хотя бы одна такая бактерия, это будет ослаблять наши ряды и отодвигать День Победы. Вчера, по воле судьбы, мне удалось одолеть несколько крупных паразитов. Теперь, когда перекидыши объединились под единым началом, у нас появился реальный шанс выиграть войну».